Часть четвертая. Давным-давно, может быть, 1000 лет назад, а может быть и 2000, остров, на который буря занесла гусей, не был таким пустынным и диким. На берегу его стоял богатый и прекрасный город Венетта. Во всем мире не было ткачей искуснее, чем в Венетте. Никто не умел делать такие красивые кубки и кинжалы, как мастера Венетты. Никто не умел плести такие тонкие кружева, как кружевницы из Венетты. Каждый день одни корабли, нагруженные богатыми товарами, отчаливали от пристани, а другие корабли, нагруженные золотом и серебром, возвращались из далеких плаваний. Со всеми городами, какие только не есть на свете, торговали жители Венетты. Их корабли плавали по всем морям и во всех гаванях находили приют и отдых. Но никогда ни один чужой корабль не бросал якорь в гавани Венетты. Никто даже не знал, где находится этот город. Никому не открывали жители Венетты дороги к своему острову. Чем больше богатели они, тем больше боялись за свои богатства. Недаром издавна люди говорят: «Богатому не спится». Богатый вора боится, так и жители Венетты. Плохо спали они по ночам. От зари до зари по городу ходили сторожа с топориками на плечах и с колотушками в руках. На всех дверях висели тяжелые замки, злые собаки охраняли лавки и склады. Чужих приезжих людей жители Венетты боялись больше всего. Кто его знает? Чужого человека, какие у него мысли? Может, он разбойник? Вор? Может, только и высматривает, как проникнуть в заветные кладовые? И они топили корабли, случайно приближавшиеся к их острову, убивали чужестранцев, которых буря выбрасывала на их берег. Даже птиц, пролетавших мимо, они подстреливали, чтобы те не разнесли по свету, где находится город Венетта. Много диких гусей сложило здесь свои головы в те недобрые времена. Скоро море в этих местах стало совсем пустынным и безмолвным. Моряки обходили остров стороной. Голоса птиц никогда уже не раздавались над ним. Рыба стаями уходила к другим берегам. Не понравилось это морскому царю. «Это что ж такое? Кто здесь настоящий хозяин?» — разбушевался морской царь. «Не хотят, чтобы видели их город? Так ладно же!» Никто больше его не увидит. Эй, волны, на приступ! И вот море двинулось на город. Страх и смятение охватило жителей. Чтобы защититься от моря, они стали строить стену. Чем выше поднималась вода, тем выше росла стена. Быстро работали жители Венетты, громоздя камень на камень, но, как ни спешили они, море все-таки их обогнало. Оно ринулось через край стены, заливая все улицы, дома, площади. Но жители Венетты и под водой работают дни и ночи напролет. Склады и лавки их по-прежнему ломятся от товаров. Только торговать-то теперь им не с кем. Лишь однажды в столетие, ровно на один час, этот город всплывает со дна моря. И если какой-нибудь чужестранец в этот час войдет в Венетту и хоть что-нибудь купит, город получит прощение и останется на земле. Но если стрелка башенных часов опишет полный круг, а покупателя не найдется, город снова опустится на дно моря и будет стоять там еще 100 лет. «Я слышала эту историю от своей бабки», — сказала Акка. «А вы расскажите ее вашим внукам».